Глава 10. Движение к свободе. Верховик, дувший с севера из долины Верхней Ангары, шевелил красные ленты на ветвях березы. Ника любовалась пушистыми облаками, лениво рассекавшими лазурный небосвод. Воздух был свеж и прозрачен. Солнце пригревало кожу, предвещая безмятежный, погожий день. Вероника всегда посещала могилу Глеба только в ясные дни. Она подолгу разговаривала с ним или слушала песни птиц, которые ее успокаивали. Родственники Якова отказались от Глеба, и Елизавета Петровна решила похоронить Новикова-младшего рядом с Хужиром. Полицейское расследование завершилось. Дело закрыли в связи со смертью браконьеров. Участников сафари отыскать не удалось, но кое-кто все-таки понес заслуженное наказание. Инспектор, пропустивший Якова Новикова на территорию заповедника, заключен под стражу. Выяснилось, что Яков Александрович дал взятку начальнику полиции, чтобы тот прикрыл его. Сначала время остановилось, застряв в ледяном гроте. Первый месяц после произошедшего Ника прожила как в густом тумане. Мир потерял звуки и цвета, еда лишилась вкуса. Вероника выстроила большую стену между собой и всем живым. Она то впадала в истерику, то погружалась в неподвижность. Ни Ардан, ни мать не могли вытянуть ее из пучины отчаяния. Она просила дух шаманки Адегон наслать на нее забвение. Но сильная натура и воля к жизни брали свое. Постепенно Ника успокоилась и сосредоточилась на учебе. Однако не забыла Глеба. Часто приходила к нему, как сегодня утром. «Папа вернулся», — сообщила она, положив свежие цветы в вазу, стоявшую у подножья деревянного креста. «Его оправдали». Грустная улыбка появилась на лице Вероники. Справедливость для отца восторжествовала. Она вспомнила день, когда мама привезла папу из СИЗО. Борис Белевский вошел в дом не как хозяин, а как гость, который долго ждал приглашения. Сначала Ника отнеслась к нему настороженно. Он потерянно бродил по комнатам. Подолгу пропадал в клинике для кумутканов, где помогал новенькому нерпенку Севе адаптироваться. Белек перелинял, и шкурка его стала серенькой. Вероника ожидала увидеть сломленного заключением человека, но папа остался прежним, заботливым, умным и добрым. Он не сломался. Напротив, в его глазах еще горела та самая искра силы духа, что побудила его встать в тот вечер на защиту семьи. Но заключение выжгло из него что-то важное, каленым железом, прикоснулась к душе и оставила шрам. Движения его, прежде плавные и размеренные, стали порывистыми, будто он готовился к опасности. В беззвучии, когда ему казалось, что никто не видит, Борис сутулился. На его плечи лег тяжелый груз. Часто он молча смотрел в окно, на Байкал, словно в его синеве пытался отыскать ответ на вопрос, который не решался задать вслух. Отец вернулся, но часть души осталась за бетонными стенами совести. Борис сидел на веранде и пил ароматный чай с сагандайлем. Он вздрогнул, когда хлопнула дверь, но попытался скрыть это. Вероника устроилась рядом на стуле. Пахло очагом и горячими пирогами. Мама постаралась. Они молчаливо созерцали жизнь. Безмолвие не смущало их. Напротив, они друг друга понимали. Ника пригляделась и заметила, что волосы отца полностью седые, а морщины у серо-голубых глаз углубились от беспокойных ночей. Он заново учился жить в привычном мире. В его взгляде застыла странная тишина. Такая бывает в эпицентре бури, когда сарма выдыхается, оставляя причудливые всплески. Сакуи. Отец напомнил Нике байкальский лед после продолжительной зимы, который испещрен трещинами, но все еще невероятно прочный. Борис подолгу любовался озером, будто в его величии черпал силы вновь стать опорой для своей семьи. Сумерки мягкой кружевной вуалью опустились на хужир. В гостинице становилось шумно, постояльцы возвращались с экскурсий. «Гляди!» — отец указал на небо, где мелькнули всполохи северного сияния. Увидев яркие вспышки, Ника вспомнила о вечере, когда погибли альбиносы. Теперь Аврора не была чудом, но превратилась в зловещее предзнаменование. Ника отогнала неприятное ощущение. Нельзя видеть жизнь только в черном свете. Отец рядом. Все члены семьи и Ордан здоровы. Жизнь вращает колесо, и они должны крутить его вместе, а не поодиночке. Она повернулась к отцу и поглядела в его усталые глаза. «Папа, ты молодец. Выдержал такое испытание. Ты переживаешь из-за того, что скажут соседи. Но это не важно. Главное, мы любим тебя. Не позволяй себе сомневаться в том, что ты хороший человек». Борис смотрел на дочь и видел уже не ту маленькую, несмышленную девочку, какой Ника была еще 3 года назад. Она превратилась в рассудительную девушку, которая через 2 недели станет взрослой и выпорхнет из родного гнезда. Борис примет любое ее решение. «Совсем скоро тебе 18, и ты покинешь наш дом. Но знай, что мы всегда будем ждать тебя». Она обняла отца и подумала, что никогда еще они не были столь близки, как в этот сказочный вечер, озаренный сиянием Авроры. На следующее утро едва расцвело, горизонт залило необычное белое свечение. Ника поднялась непривычно рано. Она нервничала, будто настало ее совершеннолетие. Накануне пришел подарок для Ордана. Волнуясь, она переодевалась несколько раз. В итоге выбрала струящееся светло-голубое платье. Приближаясь к дому Батуевых, Вероника невольно сбавила шаг, охваченная сомнениями. Ведь Айдар запретил ей приходить в гости. После того, как Елизавета забрала Нерпят, Ника не появлялась. Но сегодня особенный день. Айдар угрюмо кивнул в ответ на приветствие Ники, но впустил ее. Ордан облачился в рубашку с галстуком и брюки. Он выглядел совсем взрослым, хотя еще вчера они были детьми. «С днем рождения!» — поздравила Ника и заключила друга в объятия. Он зажмурился, вдыхая фруктовый аромат ее духов. Вот бы это мгновение длилось вечно. Но она отстранилась, и Ордан загрустил. «Ты можешь сделать все, что захочешь», — Вероника улыбнулась и протянула другу коробку, перевязанную шелковой лентой. «И никто не вправе указывать тебе дорогу». Со жгучим нетерпением Ордан потянул за кончик ленты и развязал ее. Небрежно развернул бумагу и раскрыл упаковку. На бархатной подушечке лежал новенький фотоаппарат Nikon с профессиональным объективом. Радость затопила душу Ордана, ведь он никогда не говорил никому, кроме матери, о своих сокровенных мечтах. «Но как ты догадалась?» — радуясь подарку, спросил Дан. На лице Вероники сияла загадочная улыбка. Она наблюдала за людьми, когда те думали, что их никто не видит. Трепетный восторг, с которым Дан разглядывал фотоаппарат Глеба, и его страсть к фотографированию всего вокруг было сложно утаить. «Для тебя есть работа», — сказала Ника. «Какая удача! Только получил аппарат, и уже появились клиенты!» «Нужно снять выпуск Нерпят». Вероника впервые увидела Ордана таким взволнованным и одухотворенным. Он на шаг приблизился к цели. Дан изучал фотоаппарат. Затем сделал снимок и с воодушевлением стал рассматривать его на экране, как ребенок, которому подарили долгожданную игрушку. «Пойдем прогуляемся, «Не хочу раздражать твоего отца», — предложила Ника. «Да он уже давно оттаял», — отмахнулся Ардан, но предпочел ненадолго уйти из дома. Байкал сиял безмятежной лазурью, а воздух сделался густым и сладким от запаха нагретой хвои. Но идиллический покой обманчив. Среди цветущего марьиного корня на склоне Ника различила знакомый четкий силуэт. Сердце забилось чаще, будто они опять очутились в школе, и Нике предстояло пережить новую порцию насмешек. «Дан, Ника, привет!» Аня Семенова помахала рукой. Ника замерла на месте. Встречаться с одноклассницей не хотелось, но ориентироваться поздно. Их уже заметили. Аня подошла к ним. Она улыбалась. Нике нравилась ее красивая улыбка. Жаль, что она часто появлялась на лице в моменты издевательств. Ардан взял Нику за пальцы и одобряюще сжал. «Здравствуй», — без особого радушия проговорил Батуев. Ника сдержанно кивнула. «Кажется, у тебя сегодня день рождения», — прищурившись, сказала Аня. «Поздравляю». Дан натянуто улыбнулся и поглядел вдаль, думая, как быстрее прервать неприятный разговор. «Куда поступили?» Не замечая сгустившегося напряжения, поинтересовалась Анна. Ардан едва слышно фыркнул, но произнес, гордо выпятив грудь. «Иркутский художественный колледж». Ника, к своему удивлению, отыскала в себе силы ответить бесстрастно. «В Иркутский аграрный университет. Стану ветеринаром». Вероника уже не испытывала смущения и страха, когда делилась планами. «Уважаю. Я недавно волонтерила в приюте для собак. Это тяжело, но ты всегда любила животных». «А ты где будешь учиться?» — уточнил Ардан. «Нигде. ЕГЭ я завалила. Буду пересдавать в следующем году. Пока работаю в магазине. Слышала, твоего отца выпустили». В Анином взгляде мелькнуло любопытство. «Да, месяц назад его полностью оправдали». Аня искренне улыбнулась и вдруг опустила глаза. Повисла пауза, густо заполнившаяся пением синих соловьев. Чувствуя возникшую неловкость, Ардан решил разрядить обстановку. «Вы посмотрите!» — присвистнул он, указывая на озеро. Аня и Ника одновременно повернули голову. На акваторию, рассекая гладь, мягко села пара лебедей. Белый самец и черная самка свели гнездо и принесли потомство. Благородная печальная красота завораживала. Они были живым напоминанием о том, что случилось, о боли, потере, жестокости, но и вселяли хрупкую надежду, рождавшуюся вопреки всему. Ника наблюдала за птицами и вдруг почувствовала, в разуме что-то изменилось. Неожиданно она осознала, что хранить обиду так же бессмысленно, как и пытаться остановить байкальский ветер. «Все уже в прошлом», — тихо сказала Вероника, ощущая легкость в душе. «Они никогда не станут подругами, но и врагами уже не будут». Аня улыбнулась и, пожелав удачи, простилась с одноклассниками. «Интересно, у них будет птенец Мулат?» — гадал Ардан, прильнув к видоискателю. Вероника не подала виду, что черные лебеди будут грустные воспоминания. Глеб ведь так и не успел закончить фильм о прекрасных птицах. Ардан сделал несколько фотографий. Отвлекая от съемок, в кармане завибрировал мобильный. «Мама беспокоится, что меня долго нет», — пробурчал Ардан. «Он бы хотел продлить мгновение. Никак не поймут, что я уже вырос». «Иди, но вечером обязательно встретимся». Когда они попрощались, Ника пошла вдоль берега, вдалеке от туристических троп. Никто не нарушал ее уединение. Шелоник приятно обдувал разгоряченную солнцем кожу. Ника зажмурилась и слушала ласковый шум волн. Наконец она нашла тот уголок, где они встречались с Глебом. Сняла кеды и села на большой валун, еще хранивший солнечное тепло. Ощутив робкое прикосновение прохладной воды, Вероника глубоко вздохнула, вбирая в грудь особенный озерный воздух. Она думала о Глебе. Его судьба блеснула яркой кометой на горизонте и скрылась во мраке. В памяти всплывали обрывки фраз. Глеб говорил, что человек живет, пока его кто-то помнит. «Я помню тебя», — прошептала Ника, когда волна лизнула пальцы на ногах. Прикосновения воды напомнили нежные ласки Глеба. Вероника закрыла веки и представила, что они выбрались из сквозной пещеры шаманки. Вода приобрела сапфировое сияние. Скоро на Байкале распустятся ледяные цветы, придет зима, и хужир вновь накроется снежной периной. Но Ника уедет. Разлука казалась ей невыносимой. Однако душа, как птица, знает, чтобы смело летать, нужно выпорхнуть из родного гнезда. Ника пообещала себе, что, получив диплом ветеринара, вернется в поселок и откроет клинику для кумутканов. Им не придется ждать, пока из города приедет врач, чтобы помочь, как это было с Ангелом. Он ожидал помощи почти день. Ардан и Айдар привезли доктора из ближайшего города. Подумав, что у судьбы причудливое чувство юмора, Ника усмехнулась. Ведь Айдар недолюбливал нерп, но он помог, и Ника была благодарна ему. От размышлений отвлек сигнал смартфона. Ника достала мобильник и включила мессенджер. «Мама, ты где? Скоро мы выпускаем малышей». В последний раз Ника коснулась ладонью водной глади и ощутила, как энергия озера разливается в крови горячим всплеском. Байкал наполнял ее силой. Когда она возвратилась домой, у клиники уже стоял небольшой фургон, куда поместят кумутканов. Согнувшись под тяжестью груза, Ардан нес белиша в клетке. Нерпенок набрал нужный вес для самостоятельной жизни. Устроив клетку в кузов, Ардан обернулся к подруге и, улыбнувшись, помахал рукой. На губах Ники промелькнула улыбка с оттенком грусти. Она заметила, что друг детства превратился в молодого мужчину с красивыми широкими плечами и сильными руками. Да и сама она изменилась. Сегодня утром в зеркале она не узнала ту неуверенную, угловатую девушку, которой была. Следом за Арданом из дома вышли Борис и Айдар. Ника изумилась, увидев Батуева. Жизнь снова удивила ее. Отец Ники установил клетку с вихрем возле белиша. Кажется, нерпы напуганы неожиданным поворотом событий. Они беспокойно озирались, будто вспомнили тот страшный зимний вечер, когда лишились собратьев. Взглянув в красные глаза, такие же, как у Татоши, которого забрал Байкал, Ника почувствовала печаль. Айдар поставил рядом с ними их сестрицу Бусинку и, что-то ворча себе под нос, возвратился за недотрогой. Через 5 минут клетки с умницей, Ангелом и Севой заняли места. «Как тебе это удалось?» — удивленно поинтересовалась Ника, глядя вслед Айдару Батуеву. Ардан загадочно улыбнулся, не собираясь выдавать секрет. Приготовления завершились. Ника и родители сели во внедорожник, а Батуевы устроились в фургоне. Машины держали путь на Ушканье острова, где летом обитает стабильная популяция байкальской нерпы. Ангелу и нерпятам предстояло воссоединиться со своими сородичами. Волнительный момент. Смогут ли они приспособиться? Если взрослый самец-ангел жил в естественной среде, то другие щенки попали в клинику слишком маленькими. Ника отрешенно взглянула на отца, затем на мать. Борис, думая, что никто не смотрит на него, взял Лизу за руку и легонько сжал. В этом жесте было столько затаенной нежности, что Ника невольно улыбнулась. Их чувства пережили разлуку, сомнения и остались крепкими. Фургон и внедорожник прибыли к месту назначения — Ушканьим островам. Архипелаг, Обитель Нерп состоял из 4 островов – Большого Ушканьева, Тонкого, Круглого и Долгого. Острова получили название благодаря нерпам, которых часто называют ушканами. Прибрежные камни давно освоены. Крупнейшее лежбище находилось на западной части Тонкого. Вдалеке виднелись скопления ушканов. Ника приложила ладонь козырьком и рассмотрела их. Они грелись на летнем солнце, залечивали ранки и переворачивались сбоку на бок. Если раньше Вероника тревожилась, что нерпята будут жить вне реабилитационного центра, то теперь была спокойна. Их подопечные ни в чем не уступали собратьям. Лиза подошла к дочери и обняла ее за плечи. Ника доверчиво приникла к ней. Ардан достал фотоаппарат и приготовился снимать свой первый профессиональный репортаж. Заметив это, Айдар закатил глаза. Он еще не смирился с выбором сына, но был близок к принятию. Нужно позволить детям выбирать свой путь, совершать собственные ошибки. «Я готов», — объявил Ардан. «А вы?» Нерп выгрузили из кузова и составили клетки на берегу. Култук гнал волны. Байкал ждал своих детей. Дверцы открыли по очереди. Первым на свободу вырвался ангел. Он покинул узилище, даже не обернувшись, направился к акватории. Ника проводила его взглядом. Вряд ли они когда-нибудь увидятся, но она надеялась, что ангел проживет еще очень долго. Следом вышли Беляш, Бусинка, Умница, Вихрь и Севушка. Они опасливо оглядывались, будто сомневались, стоит ли идти дальше. Но инстинкт возобладал над страхом, и они, почуяв запах родного сибирского моря, устремились к нему, оставляя следы на песке. Ника с грустью наблюдала за ними, а папа обнимал ее. На ресницах Лизы поблескивали слезы. Довольный камерой, Ардан сновал вокруг и делал снимки. Его фоторепортаж станет пропуском в National Geographic. Он показал фото отцу. «Неплохо», — Айдар одобрительно кивнул и не смог скрыть улыбку, озарившую обычно строгое лицо. Последним из клетки выбрался недотрога. Сначала настороженно принюхивался, пытаясь уловить знакомый запах дома. Но он был еще слишком мал, когда очутился в клинике. Самец нерешительно застыл перед кромкой озера. Поглядел на любимую хозяйку, Лизу, которая доброжелательно кивнула. И, недотрога, осмелев, перебирая ластами и хвостом, пополз в неизвестность. Байкальская нерпа приспособилась к суровым условиям севера, однако хрупкая жизнь находится в руках человека. Все, что рождается, живет и развивается в Байкале, принадлежит озеру. И никто не может убивать детей Сибирского моря безнаказанно. Ника и Лиза, обнявшись, созерцали, как окрепшие и выросшие нерпы осторожно заходят в водоем. Сердце замерло, когда кумутканы исчезли в ласковых волнах озера. Их ждала естественная стихия, тот самый Байкал, колыбель легенд, где вода хранит память тысячелетий. Конец книги. Читала Анна Иванова.